три мудреца. Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее, старый таз, длиннее был бы мой рассказ.